Алло. Валентина Петровна. Да. Здравствуйте, моя дорогая. Здравствуйте. Вы извините, что я вас побеспокоил. Вы сейчас спали, наверное. Заняты? Валентина Петровна, заняты сейчас? Да люди всегда заняты. А, заняты, да. Я вас очень побеспокоил. Как у вас дела-то? Да никаких дел у меня нет. Какие у меня дела? Как настроение? Обычное. Обычное. А я тут, знаете, звоню тут своим любимым бабушкам. Вот позвонил Зинаиде Николаевне, она меня нахуй послала, представляете себе? Прям, не знаю, хотел не поздравить. Не знаю я никакую Зинаиду Николаевну. Первый раз сроду в глазах не видела. Да спидовая, вы что, не знаете? Она с этого, с 8 марта. Станция «Сокол». «Сокол», я там не была и на «Соколе». А, вот так вот даже. Ну, тоже знаменитая бабушка, как и вы. Вот мы любим вот вас и спидовую. Вот прям самые любимые наши. Чего? Да, не обращайте внимания. Как вообще, какие планы? Чего? Чем занимаетесь, говорю? Да чем обычно домашние дела, господи. А, домашние дела. Вам сейчас очень много звонят людей? Да не забывают. Не забывают? Но вы не очень на нас обижаетесь, что мы вас так беспокоим? Да лучше бы, чтобы не беспокоили. Ну, может, вам скучно, мы как-то вас веселим, что ли? Да не надо меня веселить. Не надо веселить. Ну, понятно. А что вы, какие планы у вас? Какие могут быть у меня какие-то планы? Не знаю, может быть, погулять там, не знаю, что-то интересное, какие-нибудь передачи. Погуляю. Че смотрите по телеку? Ничего не смотрю. Ничего. Ой, ну ладно, я тогда вас не буду беспокоить, вы извините, пожалуйста, да, что я вам так позвонил, да? А кто это говорит-то хоть? Да, это Юра. Ну, вы меня не знаете, я просто ваш поклонник. Да? Да. Что вот за я. Юра? Ну, просто я вот очень вас люблю. Вот и все. А где вы живете-то? Я из Питера звоню. Из Питера? Да. Просто вы очень знаменитая, вас по всей России знают и очень любят и просто уважают. Очень сильно. Какая и... я знаменитая? Да. Чем я? Ну, плети стою, эти знаменитые стала. А это вы так думаете, что вы вот такая незнаменитая? На самом деле о вас очень многие знают. И очень многие вас меня знают-то? Слушают, и про 218-ю квартиру все знают, и там про Марию, и про все-все-все. Так что... Какая-то там проститутка живет, Мария, нахуй она мне нужна? Прости меня, Господи, за выражение. На черта они мне сдались все. Но они вас беспокоят, эти бандюги, да, с 218-й, я правильно понимаю? Что, они пытаются квартиру отнять, что ли? Сколько раз пытались. Козлы-то, а, просто. Вы на них ничего, милицию, в полицию не обращались? Заявляла, они шизофреники. Вот придурки, а. Я не знаю, ничего, полиция ничего не делает. Шизофреников она не трогает, не имеет права. А, ну, может быть, в психический дом их сдать? Это врачи определяют. А, только врачи определяют. Сейчас добровольно только ложатся. Такой закон. У вас все такие соседи или есть нормальные, с которыми... Удивительный закон отменили. А, уже нет такого, да, что сажают? Нету. Насильно по заявлению. Никого туда не пихают. Угу. А у вас все такие соседи, ну, бешеные? Или есть нормальные, а? С кем можно... У вас все такие соседи дурные? Или есть с кем нет. Можно пообщаться? Да нет, только одна квартира дурная, 218, а остальные все нормальные. А. Они ниже вас, да, находятся на этаж? На первом этаже они. А. Они-то знаете, какую сплетню про вас распустили? Что якобы у вас собака сдохла, и вы ее пытались мусоропровод выбросить, и она застряла между этажами. Знаете, какую чушь вообще несут, да? Я собак люблю больше, чем людей. Сама жрать не буду, а собак накормлю. Ну, это тоже правильно, да. Иногда, конечно, животные лучше, чем люди, правда? Да, я собак люблю больше. Я никогда человека не сравню, собаку с человеком не сравню. Собака – это умница. Ну, знаете... А люди – это дурные твари. Да, согласен. Созданные Богом. Согласен, согласен. Но бывают же хорошие люди, правда? Ведь бывает милосердие. Есть очень единицы, единицы. А вы себя причисляете к хорошим людям? Вот Путин вроде хороший, а жену бросил, блядь. Она в психушку бедная попала. Ну откуда вы знаете, какие у них там отношения? Может быть, она ему изменяла? Газеты, чё, почитывай газеты, писали! И портреты, как они ссорятся и разводятся! Да? А вы, а какие газеты читаете? Спид-инфо? В любой газете была опубликована. Путин есть Путин. Так она же ему, наверное, изменяла. Публиковали его развод с женой. Публиковали. С Жириновским. Так он... Да? Чего? Она ему изменяла, наверное. Он ее и бросил. Она не дура, чтоб такому изменять. Ну, знаете, у них там куча денег и куча соблазнов. И они, я думаю, что там развлекаются... как хотят. Она порядочная женщина, переживания, расстройства психические начались. А вы за нее тоже переживаете? Мне ее как женщину жалко. То есть вы думаете, он виноват, да, вот в том, что у них отношения не сложились? Он виноват, он в Кабаеву влюбился. Она сучка, проститутка, от него родила двоих детей. Кошмар. Маньяшку, мальчик и девочку. Проститутка. Ты Кабаева родила? В своей воздухе витала, витала, блядь, ёбаная падла. И семью разбила. Это Кабаева родила, что ли? Это вы читали в газете? Родила Кабаева, от него сына родила. Ничего себе. В интернете передавали. Вот это да. Они говорят ничего, ну, в новостях не передают. Жениться он на ней еще не женился, но... материально содержит, говорит, квартиру ей я хлопотал такую, что охнешь. Ничего себе. Вот это круто. Ну, конечно, молодую хочется женщину, правильно? Нафига ему старуха? Ну, все старики молодых любят. Ну, тем более, ну, он же президент, ему по статусу положено любовниц иметь. Правильно? Чему там, нафига ему жена-то нужна? Хотя... хотя, конечно, да, можно... Нет, любовницу, но жен не бросает, а он бросил жену, развелся. Ну, власть развращает, деньги развращают, вы же понимаете. Порядочным не останешься, политика — грязное дело. Пресса так высказалась, что история не знает случая, чтобы действующий президент разводился с женой. Ну вот президент Франции Франсуа Олланд, вот он развелся с женой. У него там куча баб было. Сказали, история не знает развода. Так я говорю, вот, президент Франции. Президента. А, нынешний президент. А чем в отставке ваш француз был? Чего-чего? Французский, наверное, был в отставке, когда жену бросил. Нет, вот он только вступил на президентское кресло, да, и вот у него там какие-то разлады с женой. Да? Да, и развелся. И у него, оказывается, там баба какая-то, и дети, и куча еще любовниц. Mm-hmm. Так что это нормально. Это норма. Норма, да. Ну, для них, да. Да, блядство — это норма. Ну, а что поделаешь? Ну, такие нравы сейчас. Ну, вы же сами говорите, люди... ебутся только так. Есть пословица золотая. Все люди бляди, весь мир бардак. Ну да, похоже на то. Ну так что, ебутся, как говорю, как швейная машинка Зингер. Им пофиг. Правда? А что вы еще интересного прочитали в газете? Больше пока ничего. Только про Путина, да? Да, это я давно на той неделе читала еще. А. Ну да, такая новость. Я, честно говоря, не слышал об этом ничего. Я думаю, что, видимо, скрывают. Разводе не слышали о разводе Путина? Нет, я слышал про развод, я не слышал про это, про Кабаеву, что родила. А про Кабаеву? Все знают, что она родила. Да, ну... В интернете передавали, что она родила от Путина. А вы в интернете читали? Да. У вас же... Передавали, а мне сказали... Что видели? А, я слышал, что у вас же нет интернета. Ну, мне люди передают зато. А, понятно. Как у вас это отношение с родными? А? Приходят, навещают вас родные? Навещают. Здорово. Как у вас вообще дела? Какие у меня могут быть дела у пенсионерки? Не знаю, ну что вы чем обычно занимаетесь? Как у вас день проходит? Окна мою. А, окна моете? Балкон разбирала. У вас, наверное, на балконе там склад? Да. Лыжи старые. Старая обувь, старые тряпки. Варенье. Все выбросила. Все выбросили. Мусоропровод, он не засорился, нет? А? Он не засорился от лыж, которые вы выбросили? Нет, я человек аккуратный, вредными делами не занимаюсь. Стараюсь, чтобы работал мусоропровод. А, ну это правильно. Это правильно, да. Что тяжелое, я вон в лифт и за угол... Хуяк и выбросила. Ясно. А вы гулять-то ходите? Не все время дома сидите? Хожу. За пенсией, да? А? Ну, не только же за пенсией ходите. Может, вы просто и в этом гуляете, пенсию в парке? Пенсию домой приносят. А, пенсию домой приносят? Да. А сейчас же на карточку можно пенсию переоформить, чтобы на карточку шла, а потом снимать ну самому. Да, буду я оформлять еще. С банкомата можно снимать. Она мне нужна не закладывать, а жить не на что. А это самое, а деньги с вас не берут за то, что, ну, приносят пенсию? Нет, не берут. Ни копейки. А, ну это хорошо. Да, понятно. Вот, но... Валентина Петровна, я не буду вас отвлекать. Спасибо большое за разговор. Вы меня очень порадовали. Вот, я рад, что у вас все хорошо и хорошо себя чувствуете, и бодрое, веселое. Вот, так что... Да, только не пляшу. Ну, включите Европу Плюс и попляшите. Да. Я еще чума не сошла, чтобы плясать. Не, радио включите и потанцуйте, чего. Нормально. Спасибо за совет. Да пожалуйста, обращайтесь.